Меня отвезли в Париж, в военную школу на Марсовом поле. Содержали нас там великолепно. И хотя в большинстве мы были мальчиками из небогатых семей, в школе при нас была многочисленная прислуга. Мы щеголяли верхом на великолепных казенных лошадях. Все это развращало. Помнится, я даже написал записку, где предлагал заменить эту ненужную роскошь умеренной жизнью. Вместо дорогих удобств я предложил побольше знакомить нас с тяготами военной жизни, с невзгодами, которые нам предстоят. Но начальники не захотели принять аксиому. Трудности в учении помогают в будущих боях. В училище я пережил и первое видение военной славы. Я увидел великого полководца принца Конде. Я не мог не подумать. Его потомка, герцога Энгиенского, он расстреляет. Император засмеялся. Читал, читал мысли. Я совершил много ошибок. Не расстрелял мерзавца Фуше, затем Ватерлоо, история с папой и так далее, много. Но не эту. Я и сегодня знаю, я имел право его расстрелять. Я уверен, у него в этот миг было ощущение мужа, чья жена по имени Франция прелюбодействует с бурбонами. И отсюда эта ненависть к несчастному, несправедливо погубленному им отпрыску бурбонов. Непрерывная диктовка. Я устал смертельно, но он не замечает. Расхаживает по каюте и диктует. В Парижском военном училище при выпуске мне дали характеристику. Высокомерен, любит одиночество, чрезвычайно самолюбив. Его честолюбие не знает границ. Отличная характеристика для того, кто решил поиграть с земным шаром. Моя юность — мое одиночество. Мои товарищи постоянно болтают о любовных приключениях. У меня никого. Мое тогдашнее страдание, впрочем, обычное юношеское страдание. Я обожал Гётовского Вертера, мой любимый тогда роман. «Мысли о самоубийстве». Но у меня не было несчастной его любви, а я хотел иметь право глубоко страдать. И я нашел предмет постоянного страдания. Поруганная судьба моего маленького острова. И я писал в дневнике: «О, моя угнетенная родина! Если нет больше отечества, патриот должен умереть!» Я всегда в одиночестве, даже когда кругом люди. О чем я тоскую нынче? О смерти. А ведь как-никак я стою лишь на пороге жизни. Мои земляки, закованные в цепи, целуют французскую руку, которая их сечет. Если бы нужно было умереть кому-то одному, чтобы вернуть свободу моему острову, я не раздумывал бы ни секунды. Хотя теперь я думаю, что истинная причина моего страдания была совсем иной. Во мне появилась уверенность в моей избранности. Не могу точно сказать, когда появилась эта мысль. Вполне возможно, она была всегда. Просто с возрастом ее голос становился сильнее и сильнее. Я читал и перечитывал Плутарха, биографии Цезаря Александра Македонского, истории жизни великих властелинов, земных богов, как руководство для своей будущей жизни. Я ревниво отмечал, во сколько лет они достигли первых великих успехов. Хотя, будучи достаточно трезвым, я понимал: невзрачный, нищий, неродовитый, в стране спеси, где главное родиться знатным. Да. У меня не было ни одной лазейки в великое будущее. Скорее всего, здесь и была истинная причина моего постоянного страдания. А единственное прибежище от этого страдания — чтение о великих. Ганнибал. Слоны взбираются на Альпы. Блестящий маневр, и войско Ганнибала уже топчет римскую равнину. Потом мне придет в голову повторить все это в итальянскую кампанию. Да, повторить. Ибо в мечтах, в воображении я уже взбирался вместе с ним на неприступные Альпы. И, конечно, встреча с Александром Македонским. Я прочел о нем все, сделал множество выписок по маршруту его завоеваний. Я в совершенстве изучил географию Египта, Персии, Индии. У меня появилась безумная идея. Да-да, вы поняли. Тогда все бредили переселением душ. И мне все больше казалось, что когда-то я был им. И я поклялся повторить его великие планы в нашем жалком веке или умереть. И я сумел. Через тысячелетия я повторил грандиозные завоевания древности в нынешнем пугливом мире, который так страшится всего грандиозного и так обожает жалкую меру. И мир не выдержал величие древних планов. Он стоял и смотрел, как на рейде становился на якорь большой корабль. Потом сказал: «Да, тогда в юности я усвоил, не должно быть предела дерзанию. Всемирность. С этого ощущения начинается гений». В это время мой отец умер. Надо иметь того, для кого вы пытаетесь добиться успеха, кто должен вам аплодировать. Теперь мать должна была восхищаться моими успехами. Но еще долго я продолжал разговаривать с умершим отцом. И в день коронации, сидя на троне, я сказал брату: «Если бы это видел наш отец». И теперь я все чаще замечаю в себе его привычки, говорю с его интонацией. Я был выпущен из училища в чине подпоручика в артиллерийский полк. Полк сначала стоял в Гренобле, потом нас перевели в Валанс. Обычный провинциальный городок, мир сонной скуки. Офицеры, богатые дворянчики и я, полунищий, живущий на жалкое жалование. Однообразные забавы молодых офицеров — соблазнять местных дам и после пересказывать друг другу свои любовные подвиги. Я старался не слушать их. Ведь если им верить, все женщины низкие и похотливы, как кошки. И я утешал себя строкой из Овидия. Всякий готов обсудить здесь любую красотку, чтобы сказать под конец: «Я ведь и с ней ночевал». Я был тогда влюблен. Первая любовь для возвышенной души пострашнее недуга. Ее звали Софи, дочь госпожи Коломбье. Да, помню ее фамилию. У этой дамы собирался местный салон. Она была законодательницей мод валанского общества. И, надо сказать, она меня поняла и, думаю, даже оценила. Юный, нелюдимый, нищий подпоручик был принят в ее салоне. И, конечно же, я тотчас влюбился в ее дочь. Какое это было блаженство — сидеть подле Софи и есть вишни. Да, мой друг, все мое блаженство свелось к тому, что мы вместе ели вишни. Потом, через много лет, мы встретились. Она была замужем, бедствовала. Я назначил ее статс-дамой ко двору одной из своих сестер. Разве я мог забыть первую любовь, невинную любовь жалкого подпоручика? Следующая любовь была тоже невинной. Родная сестра жены моего брата Жозефа. Как она была хороша! Помню, она искренне удивлялась, как я отважился в нее влюбиться, даже спросила меня: «Ну что ты можешь мне предложить?» Я спокойно ответил: «Корону». Она расхохоталась. А ведь я не солгал. Это я помог ее мужу стать королем, хотя он был мне всегда противен. Теперь она шведская королева, а ее муж, которого я осыпал почестями, как вам известно, изменил мне первым. Король Бернадот. Он расхохотался. Этот бывший якобинец. На правом плече у него любимая татуировка якобинцев — смерть королям. Поэтому, говорят, даже камердинер не имеет права видеть его обнаженным. После всех неосуществленных любовных мечтаний я записал в дневнике: «Считаю любовь вредной для общества. О, если бы боги избавили мир от любви!» Я сделал тогда выбор. Я буду любить одну даму — Славу. И у нее не будет соперниц. Я решил стать политическим писателем. И, как великий гасконец Монтескье, завоевать умы Европы. Так началось мое первое нападение на континент. В своем тайном сочинении я впервые свергал королей. Я заклеймил Людовика, который безжалостно тиранит мою несчастную Корсику, а заодно обличил и остальных монархов, угнетающих нынче 12 стран Европы, и среди всех этих жалких королей только единицы не заслуживают того, чтобы их свергли. Император помолчал. Пожалуй, все эти глупости про юношескую любовь мы вычеркнем. Итак, по ночам я расправлялся с королями, а утром пропадал на полигоне, учился ремеслу артиллериста на службе у французского короля. Это уже было серьезно. По 16 часов в день я занимался своей профессией. Я понял, судьба преподнесла мне великий подарок, ибо не штык и пуля, в которые свято верили тогда все королевские армии Европы, но огонь пушек будет решать судьбу будущих сражений. И я разыгрывал и выигрывал великие битвы в своей каморке, собирая в кулак уничтожающий яростный огонь батарей. А в свободное время, то бишь перед рассветом, Книги, книги, книги.